Глава 4. Все это случилось 2 года тому назад. И вот я ночью, спустя 2 года, качу в таксомоторе по безрассудно высокой такси в дом Роджера Пуля в Реджен-парке, а Антони вернулся в Англию. За эти годы сильно ухудшилось мое душевное состояние, что не имело бы никакого значения для данного рассказа, если бы не причины, вызвавшие это ухудшение. Большинство из нас в теперешнее время пребывают в состоянии более просвещенном, чем обыкновенное постоянство. Один армянин однажды сказал мне, что его отец и мать любили друг друга в продолжении 60 лет. Пожалуй, это одно из тех преувеличений, которые свойственны угнетенным. Поэтому всегда кажется невероятным, если нормальный человек находится столько времени в лихорадочном состоянии из-за чувства к женщине. Тем более, надо быть правдивым, когда он ничего не получает взамен. А между тем это легко объяснимо. Нельзя быть догматичным, говоря о состоянии любви. Одно только можно сказать, что оно полно глубоких логических противоречий. Как бы вы ни относились серьезно к своей страсти, вы и я, конечно, а не люди, не идущие в счет, вы не можете вечно досаждать женщине, которая так нечувствительна к вашим прелестям, что не только вышла замуж за другого, но даже по-настоящему счастлива с ним. Запоздалое чувство юмора должно прийти вам на помощь и назойливо указывать вам на довольно смешную фигуру, которую вы представляете собой, носясь со своей страстью, никому решительно не нужной. Как-никак вполне понятно, что уверенность в ее счастье должна неминуемо что-то уменьшить в пламени вашей любви. Оно начинает замирать все больше и больше. Конечно, если вы не юный поэт, озабоченный своим превосходством и сонетами. В таком случае вы будете писать ей целый цикл последних, доказывая первое и относя свидание на лучший мир, когда ваши тела, которые оба причинили вам столько огорчений, уже истлеют. Нет. Несчастная любовь, такая как та, о которой я говорю, должна чем-то поддерживаться, чтобы продолжаться. А что может служить лучшей пищей для любви, как не мысль о том, что она несчастна? А Айрис была несчастна. Отсюда понятна и моя упорная любовь к ней. Но крайности? Чем объяснить их, как не самоуверенностью? Как грубо звучит, если сказать, что были минуты во 2-й год ее замужества, когда Айрис доставляла мне острое ощущение близости, почти физической близости. Будто на нашем намеченном пути мы с каждым днем приближались к месту, где дорога будет настолько узка, что мы невольно должны будем соприкоснуться, и тогда настанет всепоглощающий момент. Я долгое время ничего не знал о том, что Айрис несчастна. Счастье кончилось вместе с медовым месяцем, а ее лучший друг долго и не подозревал об этом. Если бы я мог предположить, что она может быть несчастна, я ожидал бы этого. Весь 1-й год после свадьбы казалось, что брак будет удачным. Год прошел оживленно и многолюдно. Роджер любил все хорошо обставлять. Наследственные капиталы Пулей представляли собой нечто внушительное, но, по общему мнению, нынешний баронет значительно увеличил их удачными спекуляциями и игрой. А жена получила хорошее приданное. Таким образом, он мог осуществлять все свои желания и всячески угождать своей страсти к светским развлечениям, лишая людей сна. Дом в Реджент-парке с пышными, слишком пышными комнатами и садом, спускавшимся к самой воде, неизвестной реке или озеру, бывать там приходилось только ночью, этот дом стал постоянным местом вечеров и празднеств. Это было каким-то жертвоприношением из напитков, карт и танцев. Оттуда ты выходил несколько часов спустя совершенно другим человеком. В этом доме каждому приходилось пить больше, чем он когда-либо пил. Этого почему-то требовала атмосфера дома. Часто приходилось слышать, как один говорил другому, что ему с самого выхода из Оксфорда не приходилось столько пить. Но это были не просто вечера. Роджер, как я уже говорил, знал, что делает, и теперь вокруг него... Вокруг карточных столиков и буфетов создавалось небольшое, но властное ядро людей, которые тщательно скрывали свои намерения под личиной распутства и безумств данной минуты. Он постепенно делался лидером новой старой школы, враждебной расточителям и безразличной дуракам. Со своей, в конце концов, значительной высоты положения и средств, Он побуждал наиболее многообещающих из своих однолеток и из молодежи вести образ жизни, который он находил полезным, симпатичным и приятным, а именно «хорошо думать и хорошо жить», «сильно жить и сильно работать». Если хорошенько вдуматься, философия не особенно возвышенная и оригинальная, принимая во внимание, что Гарун аль-Рашид жил и умер много лет назад. Но возвышенная ли, нет ли, это была философия с большой долей практического высокомерия, а просто удивительно, как на людей влияет все, что кажется практичным их высокомерию. Я думаю, что совсем нетрудно вдохнуть в людей свое личное понимание жизни, когда обладаешь преимуществами Роджера Пуля, преимуществами не только средств и способностей, но и его вида и наружности, а в довершении всего обладаешь такой женой, преимущество, которое стоит всех остальных. Само собой, разумеется, я не сомневался, что она была счастлива в продолжении этого года. Она казалась вполне довольной, да и почему, спрашивается, могла она быть недовольна? Из всех людей, которые могли встретиться и встречались ей на пути, Роджер Пуль, несмотря на свою слабость к картам и напиткам, был, конечно, самым изысканным и подходящим, а главное, он был самым любезным, самым внимательным мужем, который, отбросив свойственную ему сардоническую сдержанность, даже на людях нежно ухаживал за женой. Я лично находил, что благодаря сумасбродствам Пуля год прошел очень весело. Айрис после своего замужества была занята своим домом и гораздо реже заходила ко мне. Я был сбит с толку, как царившим вокруг нее весельем, суетой, так и ее лицемерной скрытностью. Из нее получилась прекрасная хозяйка. Мне, как старому другу, не позволялось пропускать ни одного вечера. Кто же тогда, — говорила она, — вдохнет в меня необходимую мне самоуверенность? Она вызывала веселье. Какой плоской кажется эта фраза, когда я подразумеваю тот подъем, который я ощущал при виде этой фигуры, появляющейся то там, то тут в ярко или слабо освещенных белых комнатах знакомого дома. А ее волосы, эти непослушные золотые волосы, они были так пронизаны богатыми оттенками янтаря, что всегда казались самым ценным украшением комнаты. В них таилось какое-то удивительное и чудодейственное свойство излучаться, тешить все взгляды, даже самые привычные, когда она быстро скользила по многолюдной комнате. Только в середине второго года своего замужества Айрис снова возобновила свои посещения. Она заходила ко мне иногда чаще, иногда реже, но все-таки прошло много недель, пока я начал смутно догадываться, что за ее спокойствием и умалчиваниями таилось чувство бесконечно ценного для меня доверия к моей дружбе. Сильней всего притягивало меня к ней с самого начала ее полное несходство с ее надоедливыми светскими друзьями. Она никогда не бывала шумлива. И когда она снова зашла ко мне после промежутка в этот лихорадочный год, я долго не мог заметить разницы. Она была, как обычно, молчалива и спокойна, и я не замечал грусти там, где не ожидал ее встретить. Она никогда мне ничего не говорила. Это было самое ужасное в Айрис. Она никогда ничего не говорила, ничего существенного, я хочу сказать. Она ни слова не сказала о том, что несчастна, пока я довольно свирепо не набросился на нее, обвиняя ее в скрытности. Она, казалось, была очень удивлена, что я спрашивал ее, а не угадал, что ей не удалось завоевать счастье. Она действительно думала, что я, ее друг, имею глаза, чтобы видеть, тогда как, увы, у меня было только сердце, чтобы чувствовать. Какая мука эти умалчивания друзей! Никто так сильно не страдал от этого, как я из-за Айрис. Она исповедовала лишенную эгоизма философию, по которой, доверяя другу, не надо при этом перекладывать на него своего бремени. Это отсутствие эгоизма немного несправедливо по отношению к другу, потому что ему достаются лавры дружбы, в то время как он лишен возможности отплатить за них какой-либо услугой. Но такова была Айрис со своей философией брикад. «Никто, — говорила она, — не может действительно помочь, разве только в таких вещах, как позвать таксомотор и тому подобное. Никто не может помочь проделать странные штуки со своей душой и сердцем. Этого нельзя требовать. Каждый должен все это переработать сам. Нет помощи извне, она должна прийти из тебя, но когда и как, я не знаю, не вижу пока». Но, вероятно, она была права, избрав себе разговор молчания. Потому что нельзя толковать про ад, «В мире четвертого измерения», — говорила она. Я вскоре начал понимать, она ничего не прибавила бы к моим познаниям. Разве подробности недоразумений, которые всегда так ничтожны и в передаче, и в действительности? И она все это опускала, рискуя вызвать вспышки моего нетерпения и даже гнева. И только позднее рассказала многое. Бедная Айрис. Сколько пользы принесла бы ей самоуверенность. У нее был вид самодержца, а на самом деле она никогда не переставала удивляться восхищению мужчин. Роджер Пуль сильно смущал меня. Моя самоуверенность получила резкий щелчок. Благодаря долгой близости с ними я всегда с каким-то чувством внутреннего превосходства прислушивался к рассказам о сумасбродствах Пулей. Я был уверен, что глубоко разобрался в обоих братьях, и вдруг оказалось, что я знал лишь внешнюю оболочку одного из них. Да и возможно ли создать себе ясное представление о другом, не имея потаенного ключа к его страстям? «In vino veritas» может быть хорошей цитатой для пьяниц, но «in amore veritas» — несомненно подлинная тайна сфинкса, пьяного или трезвого. Я как-то слышал отзыв об одном популярном французском аббате. Во всей Франции нет человека, которому столько поверяют люди, ненавидящие друг друга. И я в то время уныло подумал, что ошибся призванием, потому что то же самое, но в меньшем масштабе, случалось со мною всю жизнь. И если бы я обладал упорядоченным умом, я мог бы записать перипетии людских переживаний и составить замечательную книгу, вместо того, чтобы оставлять их в том ужасном хаосе, в котором они пребывают. Но я уверен, что я еще меньше знал бы, чем знаю о женщинах, если бы я когда-нибудь слушал то, что говорили о них мужчины, и ничего не знал бы о мужчинах, если бы не прислушивался внимательно к тому, что говорят о них женщины. Впрочем, Айрис почти ничего не говорила такого, что могло бы объяснить развращенность этого особенного человека. Только раз сказала, что нервы его натянуты и звенят, как струны скрипки. А иногда становятся совершенно беззвучны, и тогда трудно вспомнить какой-то в сущности драгоценный инструмент. Мать Айрис, очень приятно проводившая свои пожилые годы, постоянно жаловалась, что Айрис даром тратит свою молодость, что Айрис никому не привязана и никого в действительности не любит. «Этот ребенок никого не любит, она такая самодовольная», — говорила она. На самом деле Айрис, под своим видом недоступности, который всех устрашал, скрывала способность любить с такой полнотой, которая шокировала бы всех, порицавших ее за холодность. И, может быть, этот скрытый в ней жар желаний, человеческая, но божественная возможность абсолютной отдачи себя делали то, что одно ее присутствие в комнате всех волновало. Вернемся к Роджеру. Она все отдала ему, всю себя, полную горячих возможностей. Чудодейственный ларец с загадочными дарами, который надо было только открыть. Каждое движение страсти, в котором надо было размотать его мистический и желанный клубок. Если бы он ответил на ее любовь хотя бы в 10 раз менее щедро. Она никак не ожидала, что он не ответит. Благодаря колоссальному воображению или узкому кругозору, он действительно, казалось, не верил в ее любовь или, как это ни безумно казалось, хотел большего. Он не доверял, но не униженно, а с обостренным скептицизмом, который оставляет несмываемое пятно. Если хотел большего, хотел молча. Иначе он, пожалуй, вызвал бы в ней сильнейший протест. Она сказала бы ему, что не могла бы любить его больше, чем любит, будь она даже психеей, а он Купидоном из книги Апулея. Он был той тяжелой разновидностью мужчины, тяжелой для женщины, переживавшей первое любовное приключение, которая никогда не говорит «я вас люблю», скорее скажет что-нибудь другое, только не это. Он, казалось, злостно ждал чего-то другого, дальнейшего откровения. Он был похож на стену с острыми шипами. В первые месяцы Айрис безнадежно и слепо бросалась на них, бросала свою любовь и ранила себя. Он ей причинял боль, неведомо почему. Действительно, в любви, достойной этого названия, нет гордости. Гордость — это последнее из последних средств, которое пускается в ход только тогда, когда все нежнейшие проявления любви потерпят поражение, потому что когда любовь слишком унижена, тогда гордость делается частью ее. Айрис почувствовала даже до своего замужества, что в Роджере таится странная глубина, которая может иногда делать его очень неожиданным и, конечно, замысловатым. С этим человеком она должна была отказаться от преимущества, которое имеют женщины, любя джентльмена. Преимущество, которое заключается в том, что джентльмен поступает всегда более или менее так, как от него ожидают. Грустное преимущество, от которого Айрис легко отказалась, потому что сама предоставляла людям широкое поле для всяких неожиданностей и ожидала такого же отношения к себе. Но она никогда не воображала, что самая большая неожиданность в нем выльется в такую странную форму, как жестокость. Жестокость, как искусство, может быть очень изыскана, но все же в ней есть что-то низменное и глупое. Она всегда является прямой противоположностью безупречности, а именно безупречным должен был быть Роджер, как муж и любовник. Это-то и способствовало ее сближению с ним. И теперь, когда он так жестоко причинил ей боль, она все-таки сильнее всего страдала из-за поруганной иллюзии. До чего испорчен человек, даже любовь выворачивает наизнанку. Роджер ничего не принимал так, как оно ему давалось, он должен был все изменить по-своему. Радости любить и быть любимым ему, казалось, было слишком мало. Странный недостаток в человеке, который открыто стремился к удовольствиям. И так, издеваясь над ее непосредственностью, посмеиваясь над ее излияниями, Айрис и излияния, сардонически господствуя над ней, он постепенно покорил ее. Покорение зависит не от вашей силы, а от слабости противника, а Айрис была слаба. Слишком скоро поддаваться грусти, слишком быстро проникаться уверенностью в собственной ненужности и никчемности по сравнению с другими – черта, больше всего ослабляющая человека и сводящая с ума его друзей. Для Роджера было оправданием то, что слабость Айрис служила как бы противовесом его развращенности. Будто из целого сонма красивых женщин была избрана Айрис, чтобы осветить и подчеркнуть недостатки Роджера. А из всего сонма мужчин, которые обожали бы ее, избран был Роджер Пуль, как единственный, способный умолить ее и ее любовь. Если бы она сама была увереннее, если бы она не так легко уступила. Но слабость ее послужила прямым вызовом для своеобразной жестокости Роджера, который злобно поддерживал в ней уверенность в полной недостойности не только его, но и ее собственной. Человек этот видел ее насквозь и презирал. «Как предала вас ваша грусть, Айрис!» Однажды во время этого второго года, после одной из сцен, вызванной теперь ее холодностью, как раньше их вызывали ее излияния, она сделала, правда, очень слабое усилие бросить его. Но он позвал ее обратно. Ему это легко удалось, потому что он обладал тем магнетизмом, который привязывал ее к нему почти телесно. 3 недели он оставлял ее в покое, не давая ничего знать о себе. Она поехала в деревню к друзьям, слепо повторяя, что никогда больше не вернется к нему. А потом, в один прекрасный день, он явился после завтрака, и она безо всякого сопротивления, хотя и с замкнутым лицом, дала увести себя в Лондон. И так, казалось, он все-таки любил ее, хотя и извращенно, или, точнее, нуждался в ней. Айрис говорила мне позднее, что никогда не сомневалась в том, что она его притягивала, но для меня все это слишком странно и тонко. Во всяком случае, он всегда нуждался в ее присутствии. Она постоянно должна была быть на месте. Если она бывала нездорова, откладывались всякие приемы в Реджент-парке, потому что он не мог насладиться ничьим обществом без нее. Я как можно реже посещал эти сборища в том году, но все-таки замечал, как часто его глаза следили за ней, провожая ее по комнате. Хотя он мог часами не говорить и не танцевать с ней. Но если он не танцевал с нею, он не танцевал и с другими, ни разу ни с кем не танцевал после того, как впервые танцевал с ней. И несмотря на то, что она упорно проигрывала во все азартные игры, он всегда был веселее и остроумнее, когда она присутствовала за столом. «Это был человек со склонностями паши», — позднее говорила мне Айрис. «И с этим было бы не так трудно бороться, если бы он был постоянен в этом отношении. Но она никогда не знала, что будет». Иногда он неделями оставлял ее. Она завтракала тут, обедала там, танцевала с одним человеком, танцевала с другим. Потом вдруг он неожиданно раздражался. Ревность, вероятно. В холодной ярости осыпал ее горькими обидами и с оскорбительной ясностью ученого или садиста разбирал ее и себя. Одно небо знает, как она все выдержала, но небо — наш единственный молчаливый друг, который никогда ничего не говорит.